самую пляской святого Витта пытались лечить весьма своеобразно. Для этого в железной клетке нужно было сжечь 13 черных кошек. Бедные кошки. Сжигание черных кошек входило и в ритуал праздника святого Жана, это во Франции. А в Бельгии до сих пор сохранился обычай сбрасывать кошек с башни. К счастью, сегодня сбрасывают только плюшевых мурок. На Руси и Украине в давние времена кошка была очень редкой и дорогой. Одну мурку тогда можно было обменять на 3 сивок бурок или 4 буренок, на 30 барашков или на 60 хрюшек. А можно было за одну кошку получить сразу корову с теленком, лошадь с жеребенком, 4 овечки с барашком и 3 поросят. Целое хозяйство. В чем же здесь дело? Известно, что хозяйственная жизнь в древние времена основывалась прежде всего на земледелии. А никто так не вредит урожаю и его сохранности, как мыши и другие грызуны. Вот и ценился редкий тогда мышелов. Но к черной кошке наши предки тоже относились настороженно. Считалось, что в грозу Илья Пророк молниями борется с бесами, черными кошками, поэтому в такой ненасти черных кошек выгоняли за дверь, чтобы молния не ударила в дом. Бесов винили, если ребенок заболевал астмой после возни с кошкой. Когда кошку убирали, болезнь проходила. Дело же было в кошачьей шерсти, которую нечаянно вдохнул малыш. И у нас верили в превращение колдунов и ведьм в черных кошек. Если ты читал, мой маленький хозяин, повесть Николая Васильевича Гоголя «Майская ночь», то, наверное, помнишь, как дочь сотника ночью отрубила лапу черной кошки, а наутро увидела перевязанную руку у своей мачехи-ведьмы. Вот такая легенда. В большинстве стран черного кота не любят. Но в Англии, Франции и Болгарии считается, что такой кот в подарок — знак особого уважения, и встреча с ним, к счастью. А вот финны нейтрально относятся к черным кошкам, зато очень боятся серых.